«Как ты себя чувствуешь?» Шепчу прямо в рот и запускаю руку ей между ног, надавливая большим пальцем на сладкий бугорок. «Отвечай». «Хорошо». Дрожащий голос, будто порхание бабочки. Она нервно облизывается, а я убираю руку и продолжаю связывать. Сделав сплетение на уровне сладкого лона, протаскиваю веревки и располагаю узел прямо над клитором, отчего златовласка вспыхивает, закусывая губу. Закрепляю веревку на животе и отстраняюсь. «Иди ко мне». Лукаво подзываю ее, Кейси делает шаг и тут же сжимает бедра. «Ты издеваешься?» «Подойди». В моем тоне несдержанная грубость. Она выполняет сильно, виляя попкой. Ее рот полуоткрыт и судорожно хватает воздух. Не дожидаясь, пока приблизится, я делаю резкий выпад. И рывком бросаю ее на кровать и тут же поднимаю синеглазку под себя. «Ну так что? Ты делала в моем кабинете?» Чертовка расплывается в улыбке. «Вообще-то это наш кабинет. Не забыл?» «Не советую меня злить». Натягиваю веревку, и та врезается между ног. «Ах!» Она выгибается дугой и закусывает нижнюю губу. «Зачем взломала систему?» Тяну ее сильнее, чувствую исходящее от нее возбуждение и дыхание, и припадаю к груди, втягивая упругий сосок в рот. Стерва извивается, но молчит, даже сдерживает тон, что начинает меня бесить. Отпускаю веревку и отстраняюсь. Пусть помучается в догадках, что будет дальше. Один из плюсов завязывания глаз — это неведение. 100 крат усиливающее ощущение. Я достаю из ящика 2 браслета и вдобавок к ним. Флогер. Тот самый бонус на случай, если девочка откажется быть разговорчивой. Подхожу, обхватываю ее лодыжки, и она вздрагивает, поочередно надевая браслеты на ноги. Хвостами и тонкой кожей дотрагиваюсь до носков и медленно поднимаюсь выше. От прикосновения народного предмета она начинает ерзать и подрагивать. Останавливаюсь на уровне бедер и отвешиваю легкий шлепок, который заставляет его вскрикнуть и выгнуться. Повторяю свой вопрос. «Для чего?» «Для чего ты взломала систему?» Шлепаю еще раз, теперь уже в области живота, и она резко втягивает его. Стройное тело идеально реагирует на мои действия, но прежде чем трахнуть ее, собираюсь получить информацию. Ему нужно было видео одного твоего клиента. Надрывная речь замирает, когда плеть касается сосков. Я мягко очерчиваю беззащитную грудь и поднимаюсь по красивой длинной шее вверх. Синеглазка извивается, предоставляя мне большой доступ, я наклоняюсь и, схватив за волосы, задираю ее голову. «Не вздумай мне врать». Сушу сквозь зубы, касаясь дыханием ее губ. Я не в курсе, кто он и зачем потребовался Картеру. Не успела ничего сделать. Конечно, не успела. Твой хитрый носик полез не туда, куда следовало бы. Любопытство сбило его с пути. Заношу руку для удара, и хвосты флогера прилетают в область промежности, вырывая из нее звонкий вскрик. А плоский живот начинает лихорадочно колыбаться. «Не делай из меня идиота, Кейси!» Он легко мог попросить об этом Раймона, а не устраивать весь этот спектакль. Отбрасываю флогер и, впивая зубами его подбородок, сменяю укус жадным поцелуем, а потом надавливаю пальцами на узел, стимулируя измученный клитор. «Знаешь...» Она облизывает пересохшие от возбуждения губы. «Я лучше сдохну от оргазмов, чем от рук разъяренного Картера». Словно эротическая мелодия разливается по комнате ее осипший голос. «Первый вариант, я могу тебя устроить». Выпуская схватки волосы, поднимаясь, расправляя плечи, достаю из кармана небольшой пульт, нажимаю на кнопку, и дрожащее тело вновь выгибается дугой. «Что?» Судорожно сглатывает. «Что ты делаешь?» Тон теперь более ровный, но словно все равно звучит с придыханием. «Показываю тебе, что бывает с теми, кто мне лжет. В эти браслеты...» Кончиками пальца провожу вверх по одному, плавно перетекая во внутреннюю сторону бедра и затем замираю. «Встроен электрошокер с низкой мощностью воздействия». Продолжаю движение вверх и достаточно сильно сжимая промежность, вырывая из стервочки болезненный всхлип. Но после вознаграждаю ласковым поглаживанием. «Я выясню, что твоему долбанному муженьку нужно, даже если ты мне ничего не скажешь. Она порывается что-то ответить, но я нажимаю на узел, расположенный поверх литера, и вместо слов слышу лишь жалобный стон. Вращаю ее круговыми движениями и периодически вдавливаю в чувствительный бугорок. Ее живот лихорадочно и мелкой дрожью она пытается свести ноги, но я вновь привожу в действие электрошокер и ускоряю движение пальцев. Златовласка выгибает влажную грудь и так громко стонет, будто на ней проводит обряд экзорцизма. «Ах, Явор, прошу!» Я убираю ладонь с разгоряченной киски, неторопливо развязываю веревки на животе и снимаю их, избавляя от пытки пылающее лоно, но тут же заменяю руку губами, алчно нападая на сладкие складочки. Следует череда сладостных стонов, переходящих в крики, когда к ласкам языком присоединяются пальцы. Я ощущаю, как увеличивается ее клитор, сигнализируя о приближении оргазма. Свободной рукой беру пульт и на этот раз жму на кнопку дольше, отчего ее тело начинает биться в конвульсиях, а я только усиливаю натиск, сжимая клитор зубами. Дрожь, наслаждение отзывается вибрацией на моем языке, и я впиваю все до последней капли, вновь вознаграждая ее чередой нежных поцелуев и отстраняюсь. Снимая штаны с боксерами и не давая Златовласке прийти в себя, резко переворачиваюсь на живот. Склоняюсь над ней и плавно ввожу член во влажную киску, которая давно этого просила. Но я никуда не тороплюсь. Обхватываю шею и вновь задираю ее голову. «Что мне с тобой делать?» Иронично интересуюсь, нависая над ней и тут же впиваясь в мягкие губы. Поцелуй выходит голодным и страстным, проникаю языком как можно глубже. Параллельно сдавливаю шею. Трах. Пытается прошипеть блондинка, но моя рука ей мешает. Она заслужила награду, я вхожу в нее до упора. Наполняю ее своим членом и начинаю жестко трахать. Выбивая из нее громкие стоны, выпуская горло и намотав волосы на кулак, безжалостно вдалбливаю ее в матрас. Эластичные стенки начинают сжиматься вокруг моего члена, и я вновь нажимаю на кнопку, пропуская по телу чертовки небольшой разряд и одновременно ускоряя темп. От возбуждения, переплетенного с разрядом тока, низ живота сводит в тугой ком и отдает в пах. Судорожная дрожь поражает тела обоих, и вспышка оргазма сплетает нас воедино. Впиваясь ее пульсацию, как сладкий нектар, от чего окончательно сносит крышу, и я вонзаю зубы в хрупкое плечо Златовласки. Она даже не в силах вскрикнуть, лежит обмякшая подо мной, и лишь глубокое дыхание свидетельствует о том, что стервочка еще жива. Я утыкаюсь лбом в ее влажную спину и издаю хриплый вздох. «Детка, ты просто космос».